Глава вторая. Люди всегда к чему-то стремятся, чего-то хотят, добиваются, движутся. И будто бы не осознают, что их движение конечно, что когда-то они остановятся, навсегда. Что однажды в череде дорог и дверей они встретят свою последнюю дверь. Ту, после которой уже не будет других. Но они откроют ее и переступят свой последний порог. У кого-то она будет вести в жилище, у кого-то наоборот, из жилища. Но суть не в этом, а в том, что она последняя. Но что бы изменилось, если бы осознавали? Скорее всего, научились бы ценить свое время, свою жизнь и свой путь. Научились бы наслаждаться жизнью, идти по ней не спеша и смакуя каждый шаг, каждый путь, опять же, каждую дверь. Но люди этого не понимают, оттого и спешат, и торопятся. И падают, как снежинки на ладонь, навсегда и незаметно для других. Трое мужчин быстрым шагом поднялись по ступеню и остановились на площадке. Так что один оказался перед дверью в квартиру, а два других блокировали собой ступени вверх и вниз соответственно. Стоящий перед дверью сделал предостерегающий жест, и все трое одновременно замерли. Выждав несколько секунд и убедившись, что вокруг нет никого кроме них, мужчина кивнул своим спутникам и занес руку вверх, чтобы постучаться. Но дверь в ту же секунду распахнулась, и в образовавшемся проеме перед ними предстал сам хозяин квартиры. «Проходите». Его голос звучал одновременно и устало, и саркастично. Но гости, не дожидаясь разрешения, уже вбежали в квартиру и, на ходу достав оружие, тотчас осмотрели помещение. В небольшой, тускло освещенной прихожей остались только хозяин квартиры и тот из гостей, что хотел постучаться в дверь. Он явно был главным и всем видом показывал собственную значимость и силу. Продемонстрировав черный короткоствольный пистолет, он качнул дулом в сторону двери. В это же время подельники вернулись после осмотра в прихожую и, не обнаружив никого постороннего, доложили об этом коротким и емким словом. «Чисто». Хозяин, мужчина неопределенного возраста, в темном свитере и таких же темных, неприметных брюках, удивительно гармонировал с прихожей, будто бы растворяясь в ней. Он был гораздо выше своих гостей и, пользуясь этим, смотрел на них слегка свысока. С улыбкой закрыв входную дверь на несколько оборотов, мужчина картинным полупоклоном указал на дверь в конце коридора. Грабитель также картинно поклонился в ответ и кивнул, чтобы мужчина шел первым. Сам он пошел следом. Главарь был молодым, крепкого телосложения парнем, которого можно было бы назвать даже вполне привлекательным, если бы не шрам от левого угла рта и почти до самого уха. За ними шли подельники. Это были люди из той породы, для кого атрибутика важнее сути. Их наколки были сделаны не в тюрьме, а в тату-салоне, а золотые фиксы, что они установили в районной поликлинике вместо здоровых зубов, служили исключительно для имиджа. Но это не мешало двум круглолицым розовощеким братьям считать себя авторитетами уровня Дона Корлеоне. Комната, в которую вошли все четверо, представляла собой довольно просторное помещение с огромным книжным шкафом, тремя креслами, кожаным диваном и низким резным столиком из темного дерева. На стене висели часы с гирьками в форме еловых шишек, а в шкафу рядом с книгами стояло несколько чучел животных. На диване лежал крупный черно-рыжий кот, который удостоил вошедших лишь беглым взглядом полуоткрытых глаз. Хозяин прошел к одному из кресел, сел в него и, еле заметно улыбаясь, вежливо представился грабителем. «Меня зовут Александр. Я шаман, и я слушаю вас». «А нас не зовут, мы сами приходим», – пошутил главарь, и соратники подобострастно засмеялись. «Санек, ты блаженного мне тут не строй. Я точно знаю, что денег ты зашибаешь нехило. Отдай по-хорошему, не жадничай. И тогда даже пыль в шкафу останется лежать на своем месте». «То есть вы считаете, что придя в мой дом, вы можете угрожать мне, шаману и стражу миров? Так?» «Так. А не отдашь по-хорошему, все равно заберем». Главарь выразительно посмотрел на шамана и навел на него пистолет, но уже по-плохому». Тот с легкостью выдержал взгляд и поинтересовался. «Вам никто не говорил, что к незнакомым людям нужно обращаться на «вы»?» «Очевидно, нет. А ваши угрозы довольно занимательны и смешны, хоть и маловероятны. Вы тут постойте, я сейчас наведу себе чай, и мы продолжим эту светскую беседу». Александр поднялся и прошел мимо не шелохнувшихся людей в коридор. Кот, наблюдавший за сценой с дивана, улегся поудобнее и стал пристально рассматривать грабителей. Потом прикрыл мягкой лапой глаза и удрученно покачал головой. Вскоре в комнату вернулся Александр с кружкой ароматного смородинового чая и уселся обратно в кресло. Он не спеша отхлебывал чай и рассматривал стоящих перед ним замерших людей. Потом его взгляд стал рассеянным и устремился куда-то мимо своих визитеров. Пока шаман пил чай, кот тоже смотрел куда-то в одну точку рядом с главарем грабителей. «Сергей, как вам спится? Кошмары не мучают?» – спросил шаман у главаря, наслаждаясь ароматом смородины из своей кружки. «Ты, урод, ты что с нами сделал, гад?» – закричал тот, смешно взвизгивая и растягивая слова. «Если сейчас же не извинитесь, оставлю немым на всю жизнь», – спокойно проговорил Александр, швыркая чаем. «Так что же со снами?» «Извините, я больше не буду, кошмаров нет, спокойно все». «Странно. Вы убили как минимум 4, и 3 из них жаждут мести, а вы спокойно спите». И, перехватив недоуменный взгляд, пояснил: «Их духи сейчас рядом с вами. Милиционер, подельник-бандит, человек, который пытался убежать, и девушка из подъезда. Они у вас за спиной». «Они все сейчас здесь?» «Все». «И хотят моей смерти?» «Хотят». «Ты... вы... вы меня убьете?» «Нет, я шаман, а не палач. Да и девушка просит не убивать». Внешне ничего не изменилось. Сергей стоял так же, как и замер, чуть наклонившись вперед и с направленным на шамана пистолетом. Но голос его предательски задрожал. «Почему? Почему она просит не убивать?» «Говорит, что давно простила и не хранит в душе зло, как и его». Александр кивнул на застывшего в попытке сесть в кресло второго бандита. «Простили собаки и кошки, которых он с друзьями замучил в подвале. Впрочем, не все. Так что бродячих животных ему остерегаться все же стоит, если останется жить». «Блин, а где именно она сейчас?» «Я хочу извиниться, я начал тараторить Сергей, но шаман его прервал. «Дурак». «Конечно, дурак. Неужели трудно было выяснить, кого идете грабить? Что же касается убийств, то тут вы, Сергей, не дурак, а убийца. Хладнокровный и жестокий. И дружки такие же, мерзавцы». Александр встал и прошелся по комнате между оцепеневшими гостями. «Мир находится в движении, но стремится к равновесию. Правое уравновешивает левое. Низ уравновешивается верхом, а зло – добром. Я не знаю, сколько вам осталось жить». Шаман обращался уже ко всем троим, останавливаясь около каждой живой скульптуры и заглядывая в глаза с видом усталого учителя, ругающего нерадивых учеников. «Я не знаю, что вам нужно сделать, чтобы уравновесить все то зло, что вы уже совершили. А если бы и знал, не сказал. Ведь это должно исходить от вас самих. Я даже не знаю, успеете ли вы совершить столько добра, мне это совсем не интересно. Я накажу только за этот глупый визит. А как жить дальше, решайте сами. Если хотите жить». С этими словами шаман щелкнул пальцами и вывел грабителей из оцепенения. Затекшие за время вынужденного стояния суставы отказались подчиняться, и люди тут же со стонами попадали на пол. Александр подошел к окну и, дав грабителям пару минут прийти в себя, подозвал главаря. «Сергей, подойдите, пожалуйста, сюда. Детский городок видите?» «Да». «Вот вместе с Антоном и Михаилом Вы до заката должны его покрасить. И цветы на клумбу высадить. Сами, своими руками. Не сделаете, снова так же замрете. Но в самый неподходящий момент. За рулем. Или в бассейне, например. Но ты же сказал, вы что не палач, что не убьете. Я и не убиваю, улыбнулся уголками губ шаман. Я же оставляю возможность жить. Для этого просто нужно уравновесить хотя бы часть зла добром. А можно мы людей наймем? Если кто-то из братвы увидит, что я двор мету, я же сразу масть козырную потеряю. Я же... Либо делаете, как я сказал, шаман прервал бандита на полуслове, либо не делаете. И тогда все равно будет так, как я сказал. «Ну, давай, убей нас сейчас!» – закричал молчавший ранее Михаил, ползая у ножек кресла. «Давай, если такой крутой!» «Правда? Прямо сейчас?» – спросил шаман. «Нет!» – столь же горячо возразил бандит и, чуть помолчав, поинтересовался. «А что именно нам делать-то надо, чтобы по жизни косяки отработать? Может, куда-нибудь денег дать сиротам или старикам?» «Деньги решают далеко не все. И вы сейчас сами это прочувствовали на своей шкуре. Вы видели силу, не подвластную ни деньгам, ни пистолету. Чем именно искупить свое зло, вы должны решить сами. Не бойтесь экспериментировать. Добра в мире мало. Всегда найдется свободная ниша. Еще вопросы есть?» «Александр, но мы же до заката не успеем, у нас нет ни цветков, ни краски», — вмешался молчавший ранее Антон. «Мы реально не успеем. Дайте еще день, а лучше два». «Если боитесь не успеть сделать, значит, торопитесь делать. Это про площадку и про все остальное. А сейчас пошли вон». Когда за неудачливыми грабителями захлопнулась дверь, шаман мысленно обратился к коту. «Ну, и что ты думаешь обо всем этом?» «Что я, как и всегда, прав», — потянувшись, ответил тот. «Они увидели свою последнюю дверь и страшно захотели жить. Только пока еще не все осознания пришли в их тупые головы. Но, клянусь кончиком хвоста, придут обязательно. Лучше бы еще и при жизни». Шаман тем временем поудобнее уселся в кресло и зажег в пиале пучок ароматной травы. «Далеко собрался?» – поинтересовался у него кот. «Мне нужно встретиться с Аней». «С этой призрачной брюнеткой, что просила не убивать Сергея?» «Да. Мне нужно у нее кое-что спросить», – скороговоркой ответил шаман. «Но это по делу». «Ну-ну», – ухмыльнулся кот. «И, конечно же, именно сегодня ты не зовешь меня с собой в Нижний мир. Впрочем, удачи тебе. Иначе без женской ауры у меня Каланхоэ точно погибнет». Старушки, сидя на лавочке, наблюдали за молниеносным преображением детского городка. «Ты погляди, как стараются-то ребятки. Даже курят на ходу. Да, ни минуты не стоят. Будто бы за орден работают». «Как же за орден? За деньги. За большущие деньги». «Нет. Те, кто за деньги, они в одеже форменной. И в жилетках, а енти в пиджаках. А кто ж тогда они? Жек, что ли?» «Как же, Жек, держи карман шире. Это, наверное, опять колдуна нашего с третьего подъезда. Обукрасть хотели. А он их и проклял. Да ну тебя, глупости. Само у тебя, ну. А то, что всю зиму у нас снег во дворе, участковый с братом своим, рэкетиром поганым, каждое утро чистили, это тебе не глупости? А то, ишь ты, не верит она».